Иаков – обманщик. Когда Исаак стал взрослым, он женился на девушке, которую звали Ревекка. До замужества Ревекка жила в той далекой стране, которую когда-то покинул Авраам. Исаак и Ревекка очень любили друг друга, но у них не было детей, хотя они и прожили вместе уже 20 лет. Часто просили они Бога, чтобы он дал им детей. И, наконец, Ревекка родила сразу двух сыновей-близнецов. Того, который родился первым, назвали Исавом, а того, который родился вторым, назвали Иаковом. Вскоре после рождения детей Бог сказал Ревекке: «Старший сын будет служить и повиноваться младшему». Очень удивилась Ревекка, услышав эти слова. Неужели Иаков станет главой семьи? Но ведь Исав родился первым, и по обычаю он должен стать главой семьи. Неужели все будет наоборот? Прошло много лет. Исав и Иаков выросли. Исав стал сильным, широкоплечим мужчиной. Все тело его было покрыто рыжими волосами. Целые дни он проводил в лесу, где он охотился на диких зверей. Исаак очень любил своего старшего сына Исава за его силу, смелость и ловкость. Иаков не был таким сильным, как его брат Исав. Тело его было гладким, на нем не было так много волос, как у Исава. Иаков не был охотником, он был все время дома, заботясь о домашних животных. Он был хорошим хозяином. Иаков знал, что Бог когда-то обещал его матери Ревекке, что именно он, Иаков, а не старший его брат Исав, будет главой семьи. Исаак к тому времени был уже очень стар. Он уже почти ничего не видел и не мог даже различать своих близких. Он все время болел и боялся, что скоро умрет. Поэтому однажды он позвал к себе Исава, чтобы сказать ему, что он, как старший сын, все получит по наследству. Исаак хотел благословить Исава и рассказать ему, как Бог обещал, что от них произойдет великий народ и что наш Спаситель Иисус Христос тоже будет из этого народа. Когда Исав вошел, Исаак сказал: «Я состарился и не знаю, когда умру. Пойди настреляй диких животных, приготовь еду и принеси ее мне. Я благословлю тебя». Исав тут же пошел на охоту, чтобы исполнить желание отца. Ревекка подслушала весь разговор между Исааком и Исавом. Ей очень не хотелось, чтобы Исав получил благословение отца. Ведь Бог обещал ей, что Иаков станет главой семьи. Быстро побежала она к Иакову и все ему рассказала. «Делай, как я тебе скажу», — приказала ему Ревекка. «Пойди и принеси мне из нашего стада двух козлят. Я приготовлю из них вкусную еду, а ты отнесешь ее своему отцу». «Но отец может очень рассердиться, если я принесу ему еду вместо моего брата Исава. Кроме того, все тело Исава покрыто волосами, а у меня гладкая кожа, и отец сразу догадается, что я хочу его обмануть», — возразил Иаков матери. «Если отец рассердится, я скажу, что это я во всем виновата», — ответила Ревекка. Тогда Иаков принес матери двух козлят, а та зажарила их очень вкусно. Она ведь знала, какое мясо ее муж Исаак любит больше всего. На поднос с мясом она поставила еще тарелку с хлебом и кувшин с самым лучшим вином. Чтобы Исаак не догадался, что это Иаков, Ревекка обернула руки и шею Иакова шкурами козлят, а сверху одела на него плащ его брата. Затем она дала в руки Иакову поднос с едой, и тот пошел к отцу. «Кто ты, сын мой?» — спросил Исаак. «Я твой старший сын Исав», — ответил Иаков. «Я принес тебе еду. Съешь мясо, которое я тебе приготовил, и благослови меня». «Как тебе удалось так быстро настрелять диких животных и приготовить еду?» — спросил удивленный Исаак. «Это Бог помог мне», — солгал Иаков. «Подойди поближе ко мне», — сказал Исаак. «Я хочу потрогать тебя. Действительно ли ты мой сын Исав?» Иаков подошел к отцу, и тот, потрогав его, сказал: «Странно. Голос Иакова, а руки и шея вся в волосах, как у Исава». «Ты действительно мой сын Исав?» — спросил Исаак еще раз. «Да», — еще раз солгал Иаков. «Хорошо», — сказал Исаак. «Дай мне еду, которую ты приготовил». Исаак съел мясо, которое ему очень понравилось, выпил вино и съел хлеб. Но сомнения не покидали его. Ему все время казалось, что перед ним не Исав, а Иаков. «Подойди ко мне и поцелуй меня», — попросил Исаак. Он хотел по запаху узнать, Исав перед ним или нет. Но на Иакове был плащ Исава, и поэтому Исаак решил, что поцеловал его его старший сын Исав. Поверив Иакову, Исаак благословил своего сына. Теперь Иаков стал наследником и главой всей семьи. Быстро побежал Иаков к Ревекке и рассказал ей, что им удалось обмануть Исаака. А тем временем Исав вернулся с охоты, приготовил еду и понес ее отцу. «Кто ты?» — спросил испуганный Исаак. «Это я, твой старший сын Исав», — ответил Исав. Услышав голос Исава, Исаак все понял. «Иаков уже приносил мне еду. Я поел и благословил его вместо тебя», — сказал расстроенный Исаак. «Теперь Иаков — глава всей семьи». «Благослови и меня, отец мой, ведь Иаков получил твое благословение обманом», — попросил Исав отца. Исаак благословил Исава, но он уже не мог сделать Исава главой семьи. Главой семьи стал Иаков. Очень рассердился Исав на своего брата и решил убить его, как только умрет отец. Ревекка очень испугалась и стала просить Иакова бежать в ту далекую страну, где она раньше жила. Иаков и сам испугался угроз Исава и решил последовать совету матери.